Панику прекратил директор, выпустив сноп искр из палочки. Он приказал деканам развести учеников по гостиным, после чего присоединиться к охоте на тролля. МакГонагалл подошла к делу с полной серьезностью и быстро организовала своих подопечных в некое подобие строя. Квартет и примкнувший к ним Невилл заняли место в самом хвосте колонны, подальше от декана и главных сплетниц факультета, и переговаривались вполголоса. «Кто-нибудь видел Снейпа?» – спросил Хендри, открыв Спаррон. «Со слизеринцами его определенно нет. Он тихо вышел из зала, пока все таращились на Квирилла», – сообщила Гермиона. «Правда, я решила, что он отправился за троллем. Разные части используются в зельеварении». «Снейп – охотник», – Рон фыркнул. «Ну тогда сами знаете кто, вегетарианец. А почему бы и нет?» – спросил Хендри. «Гитлер был, так почему этот не может, а кто такой Гитлер? А еще могла любом числишься», — фыркнула Гермиона. «Был такой, вроде темного лорда, только у маглов. Так вот, профессор отправился или за троллем, или за объектом. И лично мне кажется, что именно за объектом. Снейп, конечно, неприятный тип, но вряд ли настолько, чтобы красть из-под носа у директора», — возразил Хендри. «Хотя провести рекогносцировку он под шумок вполне может. Это какой-то темный ритуал?» – осторожно осведомился Рон. «Это предварительная разведка», – ответила Гермиона. «Рональд, читай ты хоть что-нибудь, а то ведь даже учебники без пинка не трогаешь. Знаешь, в мире много чего есть, кроме квиддича, еды и шахмат. Математика, например», – согласился Рон. Гермиона вздернула бровь, но промолчала. Способности к математике у Рона действительно имелись, и останавливаться на четырех арифметических действиях он не собирался, в отличие от подавляющего большинства чистокровных магов, да и маглов, если уж на то пошло. «Математика. Слушай, может, тебе арифмометр на Рождество подарить, а у тебя есть, Курта, если тебе это что-нибудь говорит?» Рассеянно отозвался Хендри. «Мы один раз свернули или два, как минимум, два, и оба раза не туда», сообщила Гермиона. «Хендри, достань волынку, с нашим везением мы просто не можем не напороться на этого тролля». Вернуться по собственному следу не получилось за отсутствием онова, повороты не считала даже Гермиона, а потому компания просто шла вперед. Рано или поздно, но куда-нибудь они придут, их найдут преподаватели или призраки, или они наткнутся на Пивза, после чего на шум сбегутся все. Еще был шанс нарваться на тролля, но тут Хендри рассчитывал на волынку. «Вот что, вернусь на каникулы, попрошу наших волынщиков, чтобы они меня путеводной песне научили», — сказал Хендри, останавливаясь на очередном повороте. «А что она? Да что за вонь, тролль?» — хором ответили Хендри и Гермиона. И тролль действительно показался из-за поворота, огромный и вонючий. Он тащил за собой здоровенную дубинку и подозрительно сопел. Компания, не дожидаясь команды, зажала уши, и Хендри начал играть. Тролль затормозил и принялся крутить головой, затем рыкнул и снова двинулся вперед, но уже далеко не столь уверенно. Он шатался, тряс головой, то и дело останавливался, выронил дубину, и наконец свалился и заснул. «Все хорошо, что хорошо кончается», — заметил Хендри, убирая волынку. «Тем более, что Гриффиндор теряет 10 баллов», — провозгласил тихо появившийся Снейп. «И неделя отработок, мистер Поттер. Моя фамилия Маклауд, профессор. Минус еще 10 баллов и плюс еще неделя отработок за пререкание с преподавателем. Отмена». МакГонагалл возникла еще неожиданнее, и к тому же в компании Невилла. «Снейп, это уже переходит все границы. 10 баллов вам четверым за находчивость и отвагу, и 10, мистеру Лонгботтому, за внимательность и заботу о друзьях, а за неосторожность, отработка у мистера Филча». МакГонагалл перевела дыхание и продолжила. «А с вами, Снейп, будет разбираться совет и лично директор. Ваша неприязнь к Гриффиндору и отдельным гриффиндорцам приобретает уже болезненные черты. И не думайте, что ваш дружок из попечительского совета вам поможет». Снейп пробурчал себе под нос нечто невнятное, но наверняка оскорбительное, развернулся и ушел. «А теперь, молодые люди, вы объясните мне, как тут оказались, и что вам здесь нужно», — объявила МакГонагалл. «И не забывайте, баллы можно и снять. Мы просто заблудились, профессор», — сообщила Гермиона. «Мы слишком увлеклись беседой и в какой-то момент свернули не туда. А когда мы это заметили, было уже поздно возвращаться. Вот мы и пошли вперед, рассчитывая, что куда-нибудь да выйдем, и напоролись на тролля, а Хендри его усыпил. Зная характер мистера Маклауда, я бы не удивилась, если бы он отправился охотиться на тролля, вздохнула МакГонагалл. Но раз так, отработка у Филча в эту субботу, за неосторожность, и скажите спасибо Невиллу, что он почти немедленно заметил ваше отсутствие. Так точно, мэм, вытянулся Хиндри. Труды и дни. Так-так, довольно протянул Филч. На отработку, значит, вот вам зал наград, вот вам тряпки, и вперед. Труд, говорят, обезьяну в человека превратил, глядишь, и из вас что-нибудь путное сделает. Хотя сравнивать вас с обезьянами, только позорить зверей, правда, миссис Норрис. Кошка согласно мяукнула и потерлась о ногу Филча, уселась рядом и принялась внимательно следить за школьниками. Школьников это ничуть не беспокоило. Собственно, гриффиндорский неистовый квартет из-за отработки не слишком беспокоился, она была одна, не слишком утомительная, да и с Филчем все равно надо было поговорить. И разумеется, начал разговор Гермиона. «Разрешите вопрос, сэр?» – спросила она, расставляя начищенные кубки. «Вопрос, говоришь, Мерлин с тобой, спрашивай, что у вас за четки? Я несколько раз видела, как вы ими пив загоняете, да и похожи они на буддийские, так они вроде как такие и есть». Филч извлек четки из кармана. «Как сейчас помню, налетели мы как-то на шайку узкоглазых, да и взяли их в штыки, а узкоглазые же в штыковой слабаки. Ну, положили мы их всех, а они пленного тащили, старый, лысый, в простыню оранжевую замотался, монах, короче. Ну, дал он мне эти четки, сказал, что пригодятся. И точно, много раз они меня выручали. Так вы в Бирме воевали?» Спросил с каким-то почтительным удивлением Хиндри. «А как же?» Филч ухмыльнулся и неожиданно выпрямился и словно даже помолодел. 43-я пехотная, 5-го батальона герцога Корнуольского легкой пехоты сержант Аргус Филч. Из Дюнкерка драпал, в Бирме дрался, а потом и до Эльбы дошел. «Круто!» Восхитился Хиндри. И оказалось, что с Филчем не так уж сложно поладить. Отнестись к старику и его кошке по-человечески, и все. Ну а не уважать обладателя воинской медали Хиндри просто не мог. Гермиона, впрочем, тоже, а оставшейся половине компании быстро объяснили, что к чему. А Филч, между тем, закрывал глаза на то, что компания потихоньку использовала магию для уборки, охотно рассказывал всевозможные истории из своей бурной жизни и даже намекнул, что все, направленное на близнецов Уизли, останется им незамеченным. Над этим Хиндри задумался. Близнецы Уизли были неплохими ребятами, но их слишком бурная фантазия и любовь к экспериментам делали общение с ними небезопасным. Идею подшутить над шутниками явно стоило обдумать. Отработка закончилась хоть и быстро, но перед самым отбоем, так что Филч, неслыханное дело, лично проводил компанию до портрета и с двусмысленной ухмылкой заверил, что будет рад увидеть их в любое время. «Ловлю на слове», столь же двусмысленно ухмыльнулся в ответ Хиндри. Филч не заметил, что вы колдовали. Хором возопили Фред и Джордж. «Как, черт возьми, Хиндри!» Присоединился к ним Дин Томас. «Элементарно, Ватсон», ответил Хиндри, демонстративно поправив очки. «Но для вас недоступно». «Почему это?» «Потому что вы считаете Филча всего лишь глупым смешным стариком, который только и может, что мешать вам демонстрировать свою так называемую гениальность, даже не пытаясь просто поговорить с ним, это было рискованно, но необходимость хоть как-то притормозить близнецов назрела очень давно. И знаете, я был куда лучшего мнения о семье Уизли. Видимо, зря. Просто поговорить. Начал Джордж с Филчем. Подхватил Фред. Ты рискнешь, брат? Не рискну, брат. А они смогли, брат. Они велики, брат. Тут оба близнеца встали на колени и принялись биться лбами об пол. Это было даже забавно, первые секунд 10, но минуту спустя уже бесило. Фред и Джордж, нам здесь вообще-то жить. Долго и даже, возможно, счастливо, и уж точно без дыры в полу, которую вы сейчас проделаете, произнес Хиндри. И вообще, дайте уже пройти. Близнецы под всеобщие смешки поспешили убраться с дороги, что-то бурча себе под нос. Хиндри их бурчание отметил и решил, что немного здоровой паранойи не повредит. Впрочем, близнецы Уизли так ничего и не предприняли, и более того, разрушительный эффект их проделок явно снизился, а Филч из числа жертв исключен. Это слегка снизило накал противостояния гриффиндорцев и слизеринцев, и если бы не декан последних, все было бы просто замечательно. Справедливости ради стоило признать, что часть его претензий была справедливой. В том, что касалось Лангбаттома, почти всегда, поскольку Невилл ухитрялся даже самое безобидное зелье превратить в оружие массового поражения. Его котел с удручающей частотой взрывался, растворялся или загорался, и хорошо еще, если дело обходилось без жертв. Иногда не случалось ничего, а иной раз, ко всеобщему изумлению, Невилл варил правильное зелье. Правда, это бывало нечасто, и тут Снейп всякий раз демонстрировал свою натуру, ибо ни разу не дал Невиллу за успех даже одного балла, зато снимал их по малейшему поводу, как и с остальных гриффиндорских учеников. Впрочем, Хендри он по какой-то причине трогать опасался, вероятно, не хотел столкнуться с Блэком или, хуже того, Маклаудами. Сам же Хендри к баллам относился довольно безразлично, в конце концов, все, что он терял на одном уроке, он быстро набирал на других, на трансфигурации, например, ибо МакГонагалл тоже не была образцом беспристрастности. Нет, она, в отличие от некоторых, никого не валила, но своим подопечным раздавала баллы куда охотнее. Но сейчас Хендри куда больше интересовал котел Невилла. Котел определенно растворялся, хотя зелье, по идее, должно было быть абсолютно безобидным. И как только оно попадет на горелку, Невиллу, туши огонь. Минус 10 баллов с Гриффиндора за самоуправство, немедленно отреагировал Снейп. Лонгботтом, я даже не знаю, поощрить вас за попытку создания алкогеста или наказать за ее последствия, Эваниска. Репаро. Котел очистился, но восстанавливаться не пожелал. Минус 10 баллов, Лонгботтом, Снейп вывел палочкой замысловатый узор над флаконом с остатками зелья. Маклауд, 5 баллов за оперативность. Тишина в классе. Тише может быть разве что в космосе. В глазах замерших учеников, шок. Не каждый день Снейп дает баллы гриффиндорцам. Вы что, хотите последовать его примеру и испортить зелье? Ядовито осведомился Снейп. Всем вернуться к работе. К счастью, зелье именно в этот момент постоянного внимания не требовало, поэтому обошлось без новых происшествий. А после урока Хендри поймал Лонгботтома и спросил. Невиллу, чего ты туда намешал? Не помню, сознался Невиллу. Я сначала вроде все по рецепту делал, а тут он как подойдет, да как уставится, жуть. Да, при всей своей гениальности в зельеварении, учитель он никудышный, вздохнул Хендри. Но ты вспоминай, пригодится, мало ли что. Да, Невиллу, вынырнула откуда-то Гермиона. Все забываю спросить, Тревор какая жаба, в смысле, что за вид? Не знаю, задумчиво отозвался Невиллу, никогда об этом не думал, а дядя ничего не говорил. Он достал Тревора из кармана, посадил на ладонь и продемонстрировал Гермионе. «Самая обыкновенная жаба, крыса и то интереснее». «Не скажи», Гермиона осторожно погладила жабу пальцем. «Я недавно попросил родителей поискать такую жабу в справочниках, и они ничего не нашли». «Может, там не все жабы были?» – спросил Невиллу. «Может быть», – согласилась Гермиона. «А еще может быть, что МакГонагалл не разбирается в трансфигурации. Нет, это какая-то магическая жаба». И в этот момент прямо на компанию вынесла Малфоя со свитой. Окинув троицу презрительным взглядом, он не менее презрительно процедил. «Смотрите-ка, эта грязнокровная зубрилка чего-то не знает». Крэп и Гойл поддержали хозяина гоготом. Малфой, гаденько ухмыляясь, протянул руку. С грозным ква. Тревор прыгнул прямо в лицо слизеринцу и вцепился ему в нос. Малфой гнусаво завопил, замахал руками и упал, когда Тревор отпустил его нос и прыгнул на Крэбба, угодив ему в живот. Крэб пухнул и согнулся, словно ему под дых прилетела не жаба, а как минимум кулак. Тревор же, угрожающе квакнув, вернулся на плечо Невилла. Гойл, как ни странно, сообразил, что связываться с гриффиндорцами не стоит, помог дружкам подняться и отступил за Крэбба. Крэб, пыхтя и держась за живот, попытался отступить за Гойла, получил пинка и остался на месте. «Мы еще встретимся», — вякнул Малфой, после чего, подгоняя телохранителей, поспешно отступил. Гермиона проводила слизеринское трио задумчивым взглядом, затем не менее задумчиво посмотрела на Тревора, приподняла его, подержала и отпустила. «Я читала, что жабы могут кусаться», — сообщила она, «но вот все остальное не лезет ни в какие ворота. Для того, что мы тут видели, скорости у нее явно не хватало, а значит, в момент удара она была тяжелее», — закончил Хендри. «Чушь, или магия? Так, вношу предложение. До идентификации считать Тревора представителем вида жаба крутая магическая. Кто за? Я не возражаю. Согласна. Ква-ква. Прекрасно». Хендри потер руки. «Принято единогласно. Поздравляю, Невиллу, теперь у тебя не просто жаба». Жаба между тем так и сидела на плече хозяина, просто-таки лучась самодовольством. «А теперь, леди, джентльмены и приравненные к ним земноводные», сменил Хендри тему, «чтобы нам такое сотворить и как при этом не попасться. Для начала, отправиться на урок, заявила Гермиона, поскольку лично я дразнить профессора МакГонагаллу не желаю, и вам не советую, по крайней мере, в учебное время. Да уж, не хотелось бы подводить нашего декана, согласился Невилл. Она уж если придирается, то по делу хотя бы. Тем не менее, педагогического образования у нее тоже нет, заметил Хиндри. И кстати, о преподавателях. Кверил у меня одного вызывает головную боль, ну он, конечно, провонял чесноком и несет полную чепуху. Погоди, ты что, хочешь сказать, что у тебя боли, как-то с ним связанные? Угу, голова болит в самом прямом смысле, скривился Хиндри. А вот с этого места подробнее, насторожилась Гермиона. Да там подробностей. Короче говоря, когда Кверил где-то поблизости, у меня начинает ныть шрам, а если он подходит слишком близко или смотрит в глаза, начинается головная боль. Какие-нибудь еще симптомы есть? Головокружение, дезориентация, неожиданные яркие воспоминания, не связанные с обстановкой. Раньше что-то подобное было. Гермиона, ты что, а нам не собираешь? Но на все вопросы, нет, это не атака Легилимента. Кстати, ты-то откуда ее симптомы знаешь? Самообразование, пожала плечами девочка. Тем более, что наши учителя, скажем так, очень к нему подталкивают. Но если нет, то что тогда? Понятия не имею, признал Хиндри. Но это явно связано со шрамом. А Тавады, которая следов не оставляет, закончила Гермиона. Но вот так, с наскока, мы в этом точно не разберемся. Было бы неплохо для начала стащить с него тюрбан, но Левиасой его не подцепишь, а миссис Норрис мне жалко. А при чем тут миссис Норрис? Не понял Невилл. Пробелами в твоем образовании займемся летом, отмахнулась Гермиона. Вот что, Хиндри, попробуй что-нибудь о нем разузнать через крестного, у наемников не может не быть информации о преподавателях Хогвартса. Тем более, о преподавателе Зати, он же, можно сказать, их коллега. Частная военная компания и наемники, разные вещи, поправил Хиндри. Но крестному я напишу, может он и впрямь что-то знает. Сириусу Хиндри написал тем же вечером, а заодно поинтересовался у него рецептом взрывчатки из селитры, просто на всякий случай. Ответ пришел в понедельник, и начинался с угрозы оторвать крестнику оба уха и прибить на воротах Хогвартса, в назидание всем малолетним саперам. Затем Сириус сообщал, что Кверинус Кверрилл широко известен в узких кругах как личность мутная и подозрительная. Большую часть летних каникул Кверрилл проводил, лазая по разнообразным сомнительным руинам, меньшую, общаясь с не менее сомнительными личностями на предмет руин. Все это заставляло заподозрить в нем черного археолога, но ничего не объясняло. Гермиона, которой Хиндри пересказал письмо, благоразумно умолчав о взрывчатке, тоже не смогла придумать ничего толкового. Единственное, что ей пришло в голову, Кверрилл подцепил какого-то духа, который почему-то не взлюбил Хиндри. Правда, никаких идей относительно сущности и целей духа не было ни у кого, но версию приняли в качестве рабочей. На этом расследование застопорилось, поскольку где и что искать, никто не представлял, что, впрочем, никого не остановило. Как сказала Гермиона, шоу должно продолжаться. Рождество. Снег, изрек Филч, должен быть или убран, или квадратным. Хиндри в ответ на это только пожал плечами и поудобнее перехватил лопату. Неистовый квартет получил отработку из-за устроенной Хиндри и Гермионой бурной дискуссии со Снейпом об использовании в зельеварении обедненного урана. Дискуссия быстро зашла в тупик, затронула личности, и дело кончилось отработкой у Филча. Филч же воспользовался неожиданным снегопадом и отправил провинившихся студентов чистить от снега двор замка. Сугробам при этом требовалось придать строго прямоугольную форму. Вот теперь я понимаю, почему дед Дункан говорит, что ему после войны в цирке скучно. Подровняв сугроб, Хиндри выпрямился и вытер лоб. Ага, Гермиона повторила его жест. Интересно, это в любой армии так, если верить крестному? «Бывает и хуже», — ответил Хиндри. «У русских, например, или в Израиле. А если учесть, что половина Израиля родом из России, хотела бы я пообщаться с твоим крестным», — протянула Гермиона, снова принимаясь за работу. «Да не вопрос», — Хиндри пожал плечами. «Приезжай к нам на каникулах и общайся, сколько хочешь. Он в ближайшие пару лет точно никуда не отправится. Странно, я всегда думала, что наемники на одном месте долго не задерживаются. Не путай наемников и частные военные компании, это абсолютно разные вещи. ЧВК не воюют, разве что их случайно втянут в бой. А так, охрана, сопровождение, обучение, всякие вещи типа разминирования, очень редко, спецоперации. Короче, вроде как частные детективы у маглов. Кстати говоря, а ведь у магов частных детективов нет, заметила Гермиона, выравнивая сугроб. У магов полиции-то нормальной нет, а ты про частников? Хендри отбросил последнюю порцию снега и выпрямился. Но вряд ли кто-то помешает нам исправить сие упущение. Закончим школу, откроем агентство, ты у нас будешь за Холмса. Лучше ты будешь Холмсом, такой же чудик, а я Ватсоном, в честь тети Эммы, возразила Гермиона. Развитию дискуссии помешал Филч, сообщивший гриффиндорцам, что они свободны до следующего залета. В гостиной факультета компания разделилась. Гермиона отправилась к себе читать «Сон в красном тереме». Устоять перед этим вызовом она не смогла. Невилл отправился в библиотеку на поиски книг о магических жабах. Рон столкнулся с Шеймосом и немедленно затеял дискуссию о квиддиче. Сам же Хендри засел за недописанное эссе по зельеварению, по здравом размышлении решив не затрагивать урановый вопрос. Невилл явился перед самым отбоем, и вид имел довольно грустный. Пожелав соседям спокойной ночи, он быстро юркнул в кровати и задернул полог. Что-то тут было не так, но что именно, непонятно. Во всяком случае, реакция Лангбаттома показалась Хендри чрезмерной, ну не нашлось в библиотеке нужной книги, и что? Получалось, что он либо нашел что-то, что его расстроило, либо вообще не был в библиотеке. Все это требовало прояснения, но уже явно не сегодня. Понедельник как-то незаметно прошел мимо Хендри. Вроде бы были уроки, он что-то отвечал, и даже правильно, но мысли его были заняты другим. С Невиллом определенно было что-то не так. Невилл был расстроен и задумчив, настолько, что даже не запорол зелье. Снейп был настолько потрясен этим фактом, что даже удержался от комментариев, молча поставив оценку. Гермиона тоже заметила неладное и весь день поглядывала то на Невилла, то на Хендри, причем делала это весьма выразительно, но Невилл ничего не замечал. Это было крайне подозрительно. За обедом друзья уселись рядом и обменялись информацией, и выяснилось, что вчера Невилл был где угодно, но только не в библиотеке. Рон и Шеймас, хоть и были увлечены спором, заметили, что Тревор Лангбаттом оставил в комнате, что делал очень редко и что было не очень логично делать, отправляясь искать его в книгах. Гермиона заходила в библиотеку незадолго до отбоя, и Невилла там не видела. Хендри добавил к этому свои наблюдения, и вся четверка решила проследить за Невиллом и помочь, если понадобится. Все-таки Рождество на носу, не стоит встречать праздник в таком настроении. Хендри предполагал насесть на приятеля вечером, перед отбоем, но тот неожиданно подошел к нему сам и, помявшись, спросил. «Хендри, ты не мог бы одолжить мантию-невидимку?» «Могу, конечно, но зачем? Понимаешь, мне нужно кое-куда попасть». Снова замялся Невилл. «Ну, вот, а сейчас уже поздно, и...» «Невилл, пожалуйста, перестань мямлить и скажи, в чем дело?» И Невилл, заикаясь, поведал, что случайно забрел в пустой кабинет, где стояло старинное зеркало, которое показывало его родителей живыми и здоровыми. Вообще-то, если бы их забрали из Мунга и показали магловским врачам, никакого зеркала и не понадобилось бы, буркнул Хендри. «Вот что, я пойду с тобой, что-то в этой истории мне не нравится». Да и Ремус как-то поминал зеркало, в которое ни в коем случае нельзя заглядывать. «Ты думаешь, это оно?» – испугался Невилл. Вряд ли, утешил его Хендри. «Ну что, пошли, что ли? Куда, джентльмены?» Вкрадчивый голос заставил мальчишек подпрыгнуть. «Гермиона, с утра была ей», — согласилась девочка, стоявшая в проходе, скрестив руки на груди. «Итак, ты, кажется, выяснил, что с ним?» «Да, и проще будет показать, все равно твой совет понадобится. Невилл, веди». Класс был заброшен и к тому же находился в стороне от главных коридоров замка. Идти сюда специально не пришло бы в голову даже близнецам Уизли, забрести случайно. Ну, для этого надо было быть Лангбаттомом. Зеркало в массивной резной раме стояло в углу и выглядело самым обычным зеркалом. Поставь его в антикварном магазине, никто и внимания не обратил бы, если бы не странная надпись поверху рамы. Ну, вот, Невилл выбрался из-под мантии и встал перед зеркалом. «Мои родители здоровы. Ну-ка», Гермиона шагнула к зеркалу. «Интересно, я вот вижу не тебя и твоих родителей, а только себя, и не в классе, а в ЭХМ. Похоже, что на вручении Нобелевской премии, и лет мне тут, понятно, не 12. То есть, оно показывает будущее?» — с надеждой спросил Невилл. «Возможно», — согласилась Гермиона, «но...» Хендри, скажи, что ты видишь, только без твоих обычных шуточек». Хендри остановился перед зеркалом и увидел себя в главном зале кланового замка на острове Скай, где был 3 года назад, в компании своей семьи, Сириуса, и настоящих родителей, которых видел только на колдографиях, в клановом Тартане. «Оно показывает не будущее», — выдохнул Хендри. «Именно», — согласилась Гермиона. «Я показываю не лицо, но заветное желание, вот что там написано. Правда, не ожидала, что у меня такое заветное желание, но и Нобелевскую за что попало не дают. Тамаде, универсальное китайское ругательство пришло на ум очень кстати. Зеркало ей налишь. Так, народ, больше в этот класс не заходим. Но почему, Невиллу? Я слышал истории об этом зеркале, и ни в одной не было счастливого конца. Ты так хочешь проверить, правда ли это?» Невилл шарахнулся от зеркала, словно увидел в нем монстра. «По мнению Хендри, вполне разумный ход, ведь если хоть одна из сказок была правдивой хотя бы наполовину, зеркало и было монстром. Может, сказки и врали, но до сих пор Хендри считал сказкой само зеркало. Пойдем отсюда», — поежился Невиллу. «Я сюда больше не ногой». О зеркале по всеобщему согласию забыли, сказки сказками, но проверять их реальность как-то не хотелось, тем более не хотелось этого перед Рождеством. Следующие 2 дня пролетели почти незаметно. Учеников распустили на каникулы, и у ворот Хогвартса случилась заминка. За крестником явился Блэк, на машине, Делориан ДМЦ-12. «Делориан», — оценила Гермиона, протолкавшись через кольцо маглорожденных. «Летающий, разумеется», — фыркнул в ответ Хендри. «За кого ты нас принимаешь?» «За Маклаудов». «Ладно, у тебя же есть телефон, вечером позвоню, договоримся». «А что это такое, телефон?» Немедленно нарисовался Рон. «Прибор связи». «Прибор, магловский. У вас работают магловские приборы. А можно папа к вам приедет?» «Рон, не тарахти», — махнул на него беретом Хендри. «Если уж так хочется, договаривайся с родителями да приезжай, только без близнецов, пожалуйста». И нырнул в салон. Облезлый пикап на стоянке Хендри заметил сразу же и тихо фыркнул. Тетушка Мэг решила таки почтить их своим присутствием. Вообще-то, Мэг теткой Хендри не была, приходясь к какой-то то ли дальней родственнице, то ли близкой подругой Диарвилл, и звали ее Маргарет. Но у кого повернется язык назвать так женщину, подарившую на день рождения зуб тиранозавра? Мэг стояла в холле, невысокая, дочерна загорелая, с выцветшими на солнце волосами, совершенно неуместная посреди промозглой шотландской зимы, потягивала виски и курила. «Сайн бай науу», — отсалютовала Мэг стаканом. «Извини, мелкий, что долго не появлялась. Но сам понимаешь, Немыгату, это даже не край света, это прямо его задница». «Я, вообще-то, в Гоби был», — буркнул Сириус. «Лучше расскажи, что ты там нашла, велоцирапторов». Кстати, Мэг зажала сигарету в зубах и полезла в карман. «Прости, что не была на дне рождения и поздравляю с Рождеством». Из кармана был извлечен большой, чуть меньше ладони, кривой коготь на серебряной цепочке. «Коготь велоцираптора», — сообщила Мэг. «И учти, у него есть эхо. Было бы странно, если бы кость за 60 миллионов лет в земле не стала артефактом, не то что эхо приобрела», — хмыкнул Хендри. «Это даже я знаю. Спасибо, Мэг». Повесив коготь на спорон, Хендри отправился в гостиную, полагая, что все остальные уже там. Он оказался прав, все семейство уже собралось, и ждали только их. «Ну, начало, Анна, после обмена приветствиями, рассказывай». И Хендри принялся рассказывать. Разумеется, кое о чем он умолчал, например, о Цербере или о вопросе про рецепт взрывчатки, да и в подробности не вдавался. Все-таки, звездой вечера по праву должна была стать Мэг и ее динозавры, ведь это всяко интереснее школьных будней. И Мэг не подкачала. Почти год она провела в Монголии, в основном, на раскопках в Гоби, и рассказать могла немало, о динозаврах, в первую очередь, но и о всяких интересных случаях на раскопках и около, вроде перебравшего профессора, пытавшегося совершать возлияние духом тарбозавров. Рассказ затянулся на весь вечер, прервавшись только на звонок Гермионы и сову Рона, и закончился только тогда, когда Мэг отодвинулась от стола, закурила и произнесла: «Ну все, я бы хотела еще что-нибудь съесть, но некуда, и рассказывать уже нечего. Давайте-ка отдыхать, завтра праздник». Рождество праздновали шумно и весело, созвав всех соседей и друзей. Ближе к вечеру явились Рон с отцом, а чуть позже – Гринджеры. Артур, разумеется, тут же устроил обычный цирк чистокровной мак и маглы, притворяясь дурачком, на сей раз не слишком удачно. По крайней мере, доктор Гринджер явно понял, что к чему, и быстро нашел с ним общий язык. Дети тем более моментально договорились, объединились и насели на Мэг. Та была только рада, рассказывая о своих приключениях и о динозаврах, да так, что вскоре послушать ее собрались все, и заслушались настолько, что едва не забыли про подарки. Гермиона получила словарь гельского языка, Рон – обещанный арифмометр, благо старшее поколение не возражало, а брату досталась пластинка Металлики, на которую тот давно облизывался, но купить не рисковал. В ответ Хендри получил, соответственно, справочник по зельеварению, шахматы и нетупящийся перочинный нож. Еще имелись сквозное зеркало, хитрая кобура для палочки, собственное изобретение Сириуса, и свитер с абстрактно-тартановым узором. Свитер, как вскоре выяснилось, по дороге попал в руки близнецов, стоило его надеть, как он немедленно окрасился в вырви глазной яркости кислотные цвета. Сириус, увидев это, заметил, что, как он слышал, именно так и выглядит кислотный приход, на что Анна одарила его весьма подозрительным взглядом. Сириус взгляд благополучно проигнорировал. В общем, праздник удался, с этим были согласны все, и Маклауды, и отбывшие камином Уизли, и оставшиеся ночевать Гринджеры. «Ну и как тебе?» – спросил Хендри за завтраком. «Здорово», – признала Гермиона, – «спасибо, что пригласил. Весело у вас, да и библиотека. Правда, мы ожидали чего-то более магического, может и не масштабов Хогвартса, но в таком духе. А тут, мисс Гринджер», – ответил Дункан, – «магию создаете вы, а электричество – генератор. Кое-где магия удобнее, и там мы ее используем, а кое-где удобнее техника, и там магию нет смысла использовать». «Вот и все, понятно», – протянула Гермиона. «Вот почему Хендри так хорошо разбирается в магловском мире». «Именно», – торжественно заявил Хендри. «Вот поэтому, кстати, у Волдеморта не было шотландцев, мы за мифической чистотой крови не гонимся. Вот уж никогда бы не подумала, что порядки в Англии и Шотландии так различаются. Только в Хайленде, мисс Гринджер, только в Хайленде», – покачал головой Дункан. «Лоулинд в этом плане ничуть не отличается от Англии». «Доктор Гринджер, вы собирались отправляться сразу после завтрака?» «Да, а что, советую задержаться и выехать в 2 часа, и погода лучше будет, и дороги посвободнее. А пока, леди и джентльмены, не сыграть ли нам пару-тройку партий в пинокль, квиддич?» Как и все хорошее, каникулы быстро кончились. Пора было возвращаться в школу. Пройдясь по вагону, Хендри заглянул в купе, кивнул Гермионе и Рону, махнул Шеймасу и спросил, а где Невилл? Ловит Тревора, пожал плечами Рон, сказал, что кое-что узнал о жабе, и тут Тревор снова подался в бега. «Привет, Хендри». Невилл с жабой на плече вошел в купе. «Как отдохнул?» «Отлично, а ты?» «Да ну, у бабушки скучно», вздохнул Невилл. «В общем, я тут кое-что разузнал, Тревор откуда-то из Азии родом, но откуда конкретно, неизвестно. Как-нибудь потом выяснишь», утешила его Гермиона. «Жаль, что ты не был у Маклаудов». За разговорами о каникулах дорога пролетела незаметно. Вроде бы совсем недавно выехали из Лондона, а уже вечер, и поезд подходит к Хаксмиду, и пора переодеваться. В Хаксмиде было холодно и шел мокрый снег. Хендри поморщился, поплотнее запахнув плед, и подал руку Гермионе. «Мерзость», – прокомментировала та, спустившись на перрон. «Нафиг такие дела, а согревающие чары на что? Ты же их знаешь», — фыркнул Хендри, взмахивая палочкой. «И то правда», — согласилась она. «Пошли, что ли?» Первый день триместра опять был пустым. Школьники пришли в большой зал, получили обед и разошлись по гостиным. «Как-то все бестолково», — вздохнула Гермиона, отложив книгу. «Да еще и квиддич этот дурацкий. Уж всяко лучше этого вашего футбола», — немедленно возмутился Шеймас. «Ну что там такого интересного? Мяч один, метел нет». Только что драки иногда бывают, как будто в квиддиче их не бывает, Хендри закатил глаза. Хотя да, до ультрас им далеко, вроде как до сих пор стадионы никто не разносил, все еще впереди. Гнусно ухмыльнулся Дин Томас. «Слушайте, а давайте на матче со змеями устроим погром?» «Это возможно», согласился Хендри. «Но посмотрим по обстоятельствам». «Класс, надо будет баннер сделать, кричалки придумать, шутихи-близнецы сделают». «Дин, ты что, совсем рехнулся?» – возмутилась Гермиона. «А ты, Хендри, вы что, всерьез собираетесь устроить драку на матче? Это уже что-то совершенно немыслимое. Только если слизни сами начнут», – сдал назад Дин. «Ты же не хочешь запретить нам дать сдачи? Никаких погромов, иначе мне придется пойти к профессору МакГонагаллу. Ладно, ладно, но кричалки все равно будут. С этим Гермионе пришлось согласиться, и дискуссия заглохла. Близнецы, переглянувшись, куда-то ускакали, вероятно, сочинять кричалки. Перси, бормоча что-то про необходимость возглавить, принялся изобретать лозунги, остальные занимались кто чем. Следующие несколько дней школа провела в ожидании чего-то грандиозного, пугающего, но захватывающего, именно таким обещал стать матч Гриффиндор-Слизерин. Само собой, близнецы Уизли намекнули, что предстоит нечто особенное, Хиндри в своем стиле запустил очередную порцию слухов, и на матч явилась вся школа. С гриффиндорских трибун свисали ало-золотые полотнища с надписями «Гриффиндор рулит», «Уизли», «Вперед» и даже «Змей» на сумочке. Последний лозунг принадлежал Лаванде Браун и привел весь факультет в экстаз. Помимо этого весь факультет кричал, свистел и топал ногами, размахивая флажками. В принципе, это не очень отличалось от обычного гриффиндорского поведения, но слизеринцы от них старались не отставать, и это было ново и необычно. Нет, растяжки они не приготовили, но орали и свистели совершенно непотребно. Шум стоял такой, что даже Ли Джордану приходилось напрягать голос. «Итак, мы начинаем матч Гриффиндор-Слизерин», — закричал он, и на трибунах змей уже царит нездоровый ажиотаж. «Простите, профессор». «Итак, трибуны уже разогреты до предела, а ведь игроки только вышли на поле. И вот игра началась, и близнецы сразу же переходят в атаку. Ловец Слизерина бесцельно нарезает круги, но Снитча не видит. Впрочем, буду честен, наш, то есть, простите, гриффиндорский ловец делает то же самое, пока потрясающая Анджелина Джонсон забивает первый гол. Трибуны взорвались дикими воплями, восторженными с одной стороны и злобными, с другой. На преподавательской трибуне два декана обреченно вздохнули, готовясь к худшему. Тем не менее, первый час игры обошелся без проблем. Счет к концу часа был 30-20 в пользу Гриффиндора, и третий гол Хиндри отметил пронзительным свистом, после чего извлек волынку и принялся играть марш, разумеется, гренадерский. Что, учитывая количество гриффиндорцев в Королевской гвардии во все времена, было самой настоящей провокацией. И слизеринцы все поняли правильно. С трибун донеслось улюлюканье, дикие вопли и грохот. Слизеринцы, забыв про палочки, колотили кулаками по сиденьям и топотали. Совершенно не по-слизерински, но старательно и со вкусом. Да так, что пару секунд спустя Джордан возопил. «Мерлина ради, да потише же, уважаемые болельщики!» Дамблдор поднялся, приставив к горлу палочку. «Я понимаю и всецело одобряю ваше желание поддержать друзей, но, пожалуйста, не надо делать это столь громогласно». На некоторое время вопли немного притихли, до следующего гола, снова забитого гриффиндорцами. Впрочем, полторы минуты спустя гол забил Слизерин, и шум стал совершенно немыслимым. Все началось совершенно неожиданно. Гриффиндор лидировал с отрывом в два гола, когда их ловец заметил Снитч и рванул за ним. Слизеринский ловец метнулся на перерез, и оба вполне ожидаемо столкнулись и свалились с метел. Обошлось без травм, но ненадолго, ибо оба ловца одновременно схватили Снитч, попытались отобрать его друг у друга, но в процессе подрались. Снитч, разумеется, улетел, но до этого уже никому дела не было. Среагировать никто из преподавателей не успел. Остальные игроки немедленно бросились на помощь ловцам, сцепившись друг с другом. «Немедленно прекратить!» — заорала Хуч, забыв про свисток. «Немедленно прекратить! Дисквалификация всем, идиоты! Всем успокоиться!» — вторила ей МакГонагалл. «Убрать волынку! Минерва, уймите своих отморозков!» Не отставал Снейп. Именно в этот момент кому-то из старшекурсников пришла в голову идея запустить во Флинта ватноножным. Идея сама по себе, возможно, и неплохая, но реализация ее подкачала, вместо Флинта он попал в Вуда. Гриффиндорцы с диким воем хлынули на поле, им навстречу рванулись слизеринцы, и квиддичная арена превратилась в поле боя. Рон даже толком не понял, что произошло, просто все побежали бить слизеринцев, а он, разумеется, не мог остаться в стороне. С истошным воплем он бросился вперед, даже не вспомнив про палочку, врезался в толпу на поле и сходу врезал Малфою по носу. Это было последнее внятное воспоминание, все остальное слилось в сплошную круговерть ударов, заклинания и завывания волынки. Хиндри непосредственного участия в драке не принимал, все было гораздо хуже. Он ее поддерживал, как и положено волынщику. Гриффиндорцы даже выделили ему охрану, близнецов, которые были крайне недовольны тем, что их оторвали от драки, которая, между тем, несмотря на все усилия преподавателей, прекращаться не собиралась. Красные и зеленые увлеченно тузили друг друга, почти не пользуясь магией, и отреагировали только на совершенно запредельной мощи агуаменти директора. Мокрые школьники шарахнулись в стороны, а Дамблдор объявил: «Всем обсушиться, пострадавшим явиться к мадам Помфри, а затем всем собраться в большом зале. Итак, дорогие ученики», — Дамблдор огладил бороду, — «рассказывайте, как вы умудрились из такого хорошего и нужного дела, как квиддичный матч, устроить оргию с мордобоем и условно-боевыми заклинаниями. Я еще могу понять плакаты и кричалки, хотя лично на мой вкус это немного чересчур, но драка — это низко и вульгарно, это недостойно порядочного человека. Стыдно, господа, стыдно и обидно, что наши усилия и труды ваших родителей пропали даром, и вы так и остались невоспитанными хулиганами. И хотя я очень не люблю раздавать наказания, сейчас это будет сделано. Во-первых, оба факультета полностью лишаются баллов. Полностью, и я бы попросил, чтобы вам некоторое время их не начисляли, но боюсь, что коллеги с этим не согласятся. Все выходы в Хогсмид до конца года, естественно, запрещены. Отработки у мистера Филча для всех до конца года тоже строго обязательны, и я надеюсь, что он подойдет к этому со свойственной ему смекалкой. На этом, пожалуй, все. Минерва, Северус, зайдите ко мне. Оба декана стояли перед Дамблдором, чувствуя себя набедокурившими школьниками. Дамблдор же молчал, ехидно блестя очками, и наслаждался страданиями подчиненных. «Северус, мальчик мой», — начал он, — «может, тебя тоже стоит к Филчу отправить? Молчишь? Правильно делаешь, что молчишь. А ты, Минерва, тоже нечего сказать? Вот интересно, вы вообще хоть что-то из того, что я говорил, слышали? Почему вы вообще допустили эту вакханалию? Неужели нельзя было хотя бы Маклауда угомонить, или трибуны барьером перекрыть, чтобы с них спуститься было невозможно, или сразу драчунов разлить? А что сделали вы? Ничего. Позорище. В общем, так, баллы я с вас снять не могу, поэтому лишу премии обоих. И ни на какую конференцию летом ты, Северус, не поедешь. А теперь скройтесь с глаз моих». Оставшись в одиночестве, Дамблдор достал из стола бутылку черного рома, который гнал его приятель Сантера из Сиенфуэгаса, наполнил стакан доверху и немедленно выпил. Помогло. Пламя в камине позеленело, и в нем появилось лицо Дункана. «Дорогой, внук», — осведомился он, — «что за безобразие ты устроил? Драка таких масштабов — это даже для тебя слишком». «Я никакой драки не устраивал», — с достоинством возразил Хендри. «Я просто присоединился к имеющейся. И это, конечно, в корне все меняет», — язвительно отозвался Дункан. «Мистер Маклауд, Хендри вообще не дрался», — вмешалась Гермиона, — «он только на волынке играл». «Так то же самое и получается», — отмахнулся Дункан. «А теперь рассказывай, как ты дошел до такого безобразия». И Хендри принялся рассказывать, стараясь не упустить никаких деталей. Дункан внимательно слушал, а когда рассказ закончился, сказал: «На каникулах поговорим, но ты хотя бы не уронил честь клана». «Везет тебе», — вздохнул Рон. «А мне мама в Апеллер пришлет. А я даже не представляю, что мои родители скажут». Гермиона тоже вздохнула. «Я же никогда не безобразничала, даже по мелочи, а тут такое». «Ты сама-то не пострадала?» — спросил Хендри. «Пара синяков», — покачала головой Гермиона, — «и костяшки сбила. Зато Малфою глаз подбила». «Круто», — оценил Рон. «А мне зуб выбили». В Апеллер на следующее утро получили не только Уизли. Красные конверты достались почти всем гриффиндорцам и многим слизеринцам, а также их деканам и самому Дамблдору. И претензии к ним были довольно разнообразными, кое-кто даже обвинял их в том, что драка была спровоцирована намеренно. Другие обещали написать в Пророк, Министерство или даже в Придиру, третьи же просто возмущались и требовали, чтобы их невинно пострадавших деточек освободили от отработок. Подозрительно молчал Малфой. Похоже, кто-то успел ему сообщить, кто громче всех орал «бей драных кошек». Дамблдор был всем этим недоволен. Деканы, все четверо, тоже были недовольны. Ученики тем более были недовольны, ибо квиддич до конца семестра был строго запрещен. Только Филч, получивший в свои руки половину всех учеников, был счастлив. Он с сияющим видом мелькал то тут, то там, бормотал про лопаты и зубные щетки и всякий раз, столкнувшись с гриффиндорцем или слизеринцем, награждал того взглядом пирата, приценивающегося к негру на невольничьем рынке. Вечером в гостиной факультета царило уныние. Вымотанные ученики расползлись по углам и либо делали уроки, либо просто сидели, тупо глядя перед собой, на большие сил не оставалось, Филч об этом позаботился. Гермиона принадлежала к первой категории, Пхиндри и Рон, ко второй. Шеймас, пользуясь моментом, удрал в спальню, а Невилл задерживался у Хагрида. Появился он как раз в тот момент, когда Гермиона закончила работу, подсел к компании и тихо сказал: «Ребята, надо поговорить». «Иди в спальню», так же тихо ответил Хиндри, после чего затеял спор с Роном, призывая Гермиону в свидетели, и в конце концов предложил подняться в спальню и обратиться к справочникам. В спальне Гермиона первым делом заперла дверь, покосилась на Хиндри и спросила: «Что у тебя случилось?» «Я слышал, как Снейп угрожал Квиррилу», — выдал Лангбаттом. «Шутишь? Да какие там шутки?» — отмахнулся Невилл. «Я шел от Хагрида, хотел срезать дорогу через лес, и вдруг услышал голоса. Я спрятался в кустах, чтобы еще баллов не сняли, ну и услышал кое-что. Снейп говорил с Квиррилом, сказал, что он за ним следит, и спрашивал, знает ли он, как пройти к той вещи, а Квиррил бормотал в ответ что-то невнятное. А потом они ушли, я подождал немного и тоже ушел. Та вещь, это философский камень», — уверенно заявила Гермиона. «Значит, из охраны там не только Цербер, что логично, вообще-то, а Снейп хочет его украсть», — тут же добавил Рон. «И поэтому угрожает Квиррилу. Или они сообщники», продолжил предположение Хиндри. «Или камень украсть хочет Квиррил, а Снейп его подозревает. Чем не версия, тем более, что мы, помнится, пришли к выводу, что он одержим. Что делать будем?» «Ничего пока делать не будем», тут же заявила Гермиона. «Уж, наверное, профессор Дамблдор знает, что делает». «Наверное, знает», согласился Хиндри. «Но приглядывать за этим делом явно стоит. Мало ли как оно обернется». «Может быть», согласилась Гермиона. «Только, пожалуйста, обойдитесь без погромов, лично мне и одного хватит». «А вот этого я обещать не рискну», и Хиндри каким-то хищным жестом поправил очки. Гермиона с тяжелым вздохом уткнулась лбом в ладонь. «Теперь я знаю, что такое жить в интересное время», пробормотала она. «Драконы и единороги». К отработкам у Хагрида неистовый квартет относился даже с некоторым энтузиазмом, и причин тому было несколько. Во-первых, лесничий сквозь пальцы смотрел на использование магии, что сильно упрощало жизнь. Во-вторых, всегда поил чаем, что было очень кстати, ибо зима выдалась безобразно холодной. В-третьих же, у него всегда имелся в запасе какой-нибудь зверь, не всегда безопасный, но уж точно интересный. Очередная отработка должна была свестись к вскапыванию грядок и чаепитию, но все пошло не так с самого утра. Сначала Рон опрокинул стакан сока на Шеймаса. Потом Гермиона погнала всех в библиотеку, готовиться к экзамену, а заодно и обсудить с ней Пайквирила. «Так, народ», Хиндри остановился, глядя на выходящего из библиотеки Хагрида. «Вы все это видите? Или у меня глюки? Если ты про Хагрида, то я его тоже вижу», сообщила Гермиона. «Хагрид, привет. Ты что тут ищешь? Тебе помощь? А, и вам, значит, привет», прогудел лесничий. «И спасибо. Только я, того уже все. Одну штуку проверить хотел, вот. Ну, я это, делом пойду займусь, вот». И скрылся за углом. Хагрид в библиотеке. Шеймас почесал в затылке. «И что бы это значило? Что он завел какую-то особо непотребную зверюгу?» Поежился Рон. «Вы же помните, как он ту псину из коридора называет? Пушок, да уж. Ну, сегодня мы это узнаем», заявил Хиндри. Чтобы Хагрид не похвастался монстром, после уроков компания отправилась к Хагриду копать огород отсюда и до ужина, как любил говорить Филч, без магии, само собой. Впрочем, надолго Хагрид их не занял, пара грядок, и все. Затем он с таинственным видом впустил всех в дом, и Гермиона привычным жестом уткнулась лицом в ладонь. В доме было безобразно жарко, а в полыхающем очаге лежало здоровенное черное яйцо, драконье. «Так вот что Хагрид делал в библиотеке», — воскликнул Шеймас. «Хагрид, прости, но ты болван», — констатировал Хиндри. «Это же яйцо норвежского дракона. Где ты вообще его взял?» «А, ну я, значит, у одного, в карты выиграл. Мутный тип, да. Я в кабанью голову зашел, а он там сидит. Слово за слово, ну и рояль в кустах», — буркнул Рон. «Так твой крестный говорит, в точку», — согласился Хиндри. «Хагрид, я напишу Сириусу, а ты, Рон, Чарли, и когда дракон вылупится, его отвезут в заповедник». «Но как же? Почему? Я и книжки, вон, прочитал, узнал, как за ним ухаживать. Да потому, что это здоровенная огнедышащая тварь, которая растет, как на дрожжах, и жрет, как сотня львов. Неожиданно взвыла Гермиона. Руку от лица она так и не убрала. Да он же тебя сожрет и не подавится. Или дом твой спалит, как минимум. И даже если тебе повезет с этим, его же заметит. Ну не сможешь ты его прятать, и когда все вскроется, тебя же посадит. До Хагрида, судя по всему, наконец, дошла вся глубина совершенной им глупости. Вцепившись в бороду, он тяжело вздохнул, пламя в очаге вытянулось почти горизонтально, и, шмыгая носом, выдавил. Ну, оно ведь и верно, только я ж всегда о драконе мечтал, а тут, вы это, пишите уж, только попросите, чтоб, значит, мне его навещать разрешили. Да уж попросим, буркнул Хиндри. Ну Хагрид, ну вообще. Вернувшись в гостиную, Хиндри немедленно написал Сириусу и заставил Рона написать брату в Румынию. Дракон под боком его решительно не устраивал, но и скандал тоже. Именно он и хотел привлечь крестного, тот был специалистом по решению проблем быстро, тихо и вовремя. Правда, иногда не очень законно, но какое это имеет значение. Кроме того, был риск, что мелкий Малфой пронюхает об этом и попытается отомстить за записку, а тут дело может вылиться в грандиозный скандал. Поэтому Хиндри изложил всю ситуацию и попросил связаться с Чарли Уизли и договориться с ним напрямую. Мало ли что, крестный ответил уже утром, и план Хиндри, как ни странно, одобрил. Более того, он, как выяснилось, уже написал Чарли, изложив свой план. Осталось только дождаться его ответа, и можно будет действовать. Ответ Чарли пришел вечером и содержал подробные инструкции для Хагрида и для компании. Особенно для Хагрида, который еще знать не знал, что связался с Чарли. Значит, дождаться, когда дракон вылупится и немного окрепнет, хмыкнул Шеймас, отложив письмо. А он ничего не спалит? Норвежский горбатый дракон начинает дышать огнем на 4-5 день после вылупления, сообщила Гермиона, оторвавшись от книги. Тогда же его можно будет перевозить. И кстати, Хиндри, ты у нас самый быстрый, сбегай в совятню, отправь письмо Хагриду, пожалуйста. А зачем? Хиндри открыл окно и пронзительно свистнул. Белая сова с каркающим уханьем влетела в окно и уселась на плечо хозяина. И не надо никуда идти. Хиндри погладил сову и привязал к лапе записку. Отнеси Хагриду и дождись ответа. Ага. Сова снова ухнула и вылетела в окно. Красивая, вздохнул Рон, проводив сову взглядом. Дорогая, наверное. Мне ее Хагрид подарил, так что не знаю, пожал плечами Хиндри. О, а вот и она. Кстати, как ее зовут? Спросила Гермиона. Гвинхвивор. Понятно, почему? Хиндри протянул руку, отвязывая записку. Так, что тут у нас? Ага, Хагрид пишет, что все понял и сделает все, как велит Чарли, и обещает позвать нас, когда дракон вылупится. Молодец, хмыкнула Гермиона. Только бы он ничего не напутал, а то ведь с него станется. Не тогда, когда речь идет о его зверье, отмахнулся Хиндри. Вот что, завтра первым уроком зелья, поэтому я лично отправляюсь спать. Не хотелось бы давать Снейпу лишний шанс придраться. Профессору Снейпу, на автомате поправила Гермиона. Но вообще-то, ты прав. Мне страшно представить, что может сварить невыспавшийся Невиллу. Следующие 3 дня как-то обошлись без происшествий, даже Невиллу не взорвал и не расплавил котел. Рон нервничал и утверждал, что все пойдет кувырком, и замолчал только после того, как Гермиона треснула его по голове популярной механикой. Хиндри припомнил закон Мерфи, и тоже получил по голове. На 4-й день, наконец, прилетела сова от Хагрида и принесла записку со словами. Он вылупляется. Так, надо дать знать Чарли. Хиндри достал карандаш, нацарапал на записке Хагрида несколько слов и свистнул. Гвинхвивор немедленно опустилась на стол, получила записку, выдернула отбивную из тарелки Рона и под его возмущенный вопль улетела. Хиндри, ну вообще уже, твоя сова обнаглела и ограбила тебя, согласился Хиндри. Извини, Рон, но пытаться дрессировать совершенно бесполезно. Я пробовал. Рон, ты чего разорался? Осведомился подкравшийся к брату Перси. Его сова меня без обеда оставила, сердито сообщил Рон. Бывает, пожал плечами Перси. Мне вот однажды сова вообще в тарелку нагадила, так что тебе еще повезло. Умеешь ты утешить, братец, вздохнул Рон. Явившись на отработку, компания немедленно насела на Хагрида, и тот, немного поколебавшись, пустил их в дом, показал на устроившегося на столе довольно уродливого маленького дракона, сообщил. Вот, Норбертом назвал. Гермиона осторожно погладила дракончика пальцем, отдернула его от клацнувших зубов и сообщила: «Вообще-то, это девочка, так что назвал ты ее зря. Чарли написал, написал», кивнул Хагрид, «и директору рассказал, а он меня похвалил». «Вот и хорошо», кивнул Хиндри. «Приедут, передавай привет Сириусу. Тут такое дело», замялся Хагрид. «Можно крестного помощь попросить, денег-то у меня немного, но может, что другое. Сам с ним договаривайся, я тут тебе не помощник», ответил Хиндри. «Крестный своего никогда не упустит и торгуется, как гоблин, но если у тебя найдется что-то интересное, ладно, нам пора, дашь знать, когда крестный приедет». На том и сошлись. Погладив напоследок дракона, студенты отправились в Хогвартс, стараясь не наткнуться на Снейпа. До отбоя было еще далеко, но вряд ли этот факт помешал бы слизеринскому декану снять баллы. Чарли появился на следующий вечер в компании помощника и пары охранников, один из которых, разумеется, оказался Блэком. Хиндри, естественно, немедленно выбрался к Хагриду, но поговорить с крестным толком не удалось. Сначала Норбертина устроила переполох, потом Хагрид утащил Сириуса, а Чарли, кое-как отбившись от младшего брата, отбыл. Пришлось возвращаться, а ночью в запретном лесу произошло какое-то безобразие, неизвестное, но шумное и яркое, настолько, что в гриффиндорских спальнях подскочили все, а Квиррилл на следующий день заикался сильнее обычного. За завтраком Гермиона Грейнджер подошла к Хиндри и осведомилась, что за чертовщина творилась ночью. Нашествие инопланетян. Хиндри пожал плечами. Сошествие ангелов, вторжение демонов, падение метеорита. «Короче говоря, ты и сам ничего не знаешь», — заключила Гермиона. «Жаль, что бы там ни творилось, крестный наверняка в этом участвовал», — ответил Хиндри. «Я ему напишу, может быть, расскажет, если опять секретность не развели». Но писать не пришлось. Сириус прошел по залу, помахал Хиндри и уселся за учительский стол. «Отлично, Хиндри только что руки не потер, вот и расспросим его после завтрака. Но я и сейчас кое-что могу сказать». Сириус изрядно устал. Чем бы он ни занимался ночью, дело все равно обернулось большой дракой. «Вот вам и фейерверк, только что так громыхало, совершенно не представляю». «Ладно, спросим, узнаем». Разговор с Сириусом получился коротким и малополезным, он и сам знал не слишком много. «Кто-то повадился охотиться на единорогов», — хмуро ответил Сириус. «Сам знаешь, любителей немного, и ни одного из них тут быть не должно. Вот Хагрид и попросил разобраться». «И ты разобрался?» Ночное представление стало понятным. «Ошибаешься, крестник. Это был какой-то психованный темный маг, и он ушел». «Темный маг?» — охнула Гермиона. «Темнее некуда», — подтвердил Сириус. «Пил кровь единорога, когда мы его накрыли. В общем, потрепал он нас знатно, но и мы его достали, так что отлеживаться он теперь будет долго. А потом еще и кентавры вылезли. Марс им, видите ли, слишком яркий». «А при чем тут Марс?» — не понял Хиндри. «Противостояние же еще не скоро. А при том, что это у кентавров такой способ сказать, что жареным запахло», — пояснил Блэк. «Я это и без них знаю. А выяснять у этой публики, что происходит, бесполезно, все равно не скажут, даже если знают. Ладно, дело сделано. Плата получена, мне пора, до встречи летом. Кстати, Мэг летом на Скай отправится, ты в деле?» «Разумеется, пока». Гермиона проводила Сириуса восторженным взглядом, переключилась на Хиндри и спросила: «А можно мне тоже на раскопки?» «Не вижу препятствий», — пожал плечами Хиндри. «Мэг всегда старается на свои раскопки как можно больше народу собрать. Короче говоря, приглашаю всех желающих на летнюю охоту за динозаврами. Ловушка. Весна пролетела быстрее Конкорда, вроде бы только вчера сошел снег и провинившиеся ученики вскапывали огород Хагрида, а сегодня на носу экзамены, и в школе нарастает тихая паника. Пятый и седьмой курс вообще пребывали вне реальности, все остальные бегали по всем доступным поверхностям. Даже Гермиона, и та металась по Хогвартсу, почему-то уверенная, что не сдаст историю магии. Только Хиндри было наплевать на все, в своих знаниях он был уверен, а остальное его не трогало. «Хиндри, перестань валять дурака», — возмутилась Гермиона, — «и отдай журнал, ты все равно читать не будешь». Хиндри заслонился популярной механикой. «Хиндри Маклауд Поттер, немедленно займись делом». Гермиона попыталась отобрать журнал. «Да блин, Гермиона, дай отдохнуть от зубрежки, все равно всего не выучишь, а все, что надо, я помню. Перестань паниковать, только себе же хуже делаешь». «Хиндри, я серьезно». «Герми, успокойся, прошу. Это было опасно, Гермиона ненавидела все уменьшительные, а особенно это, но надежно переключала ее внимание. Гермиона, Хатыл, Эхо, Ромео, Майк, Индия, Оскар, Новембер, Эхо, так понятно. А семафором можешь, а морзянкой тебе по голове не выстучить. Ты и азбуку Морзе знаешь, вы вообще о чем? Рон оторвался от учебника и с недоумением рассматривал друзей. И Гермиона, начисто забывшая о мандраже, принялась объяснять. Пхиндриже, спрятавшись за журналом, размышлял о невежестве магов и способах его использования. Экзамены для Хиндри проблемы не составили, для Гермионы тоже, и даже Невиллу с Роном ничего не запороли, к огромному сожалению Снипа, который явно мечтал поставить кому-нибудь тролля за экзамен. Впрочем, Рон удивил Хиндри не этим. Выйдя из класса, он остановился и спросил: «Хиндри, ты меня научишь той азбуке, ну, о которой вы с Гермионой говорили вчера? Ты про морзянку, что ли? А давай, разберемся с экзаменами и займемся. Азбука Морзе, семафор, пригодится. Именно не заодно подтянется, она же говорила, что семафорной азбуки не знает». К сожалению для Хиндри, у Гермионы был отличный слух, и она была недалеко. Хатыл, Эхо, Ромео, Майк, Индия, Оскар, Новембер, Эхо. Каждое слово сопровождалось ударами кулачка, выбивавшего морзянку на упрямой шотландской голове Маклауда. Последний день суматохи, и экзамены закончились. Теперь осталось только дождаться результатов, и можно будет распрощаться со школой до осени. Эту неделю Хиндри планировал потратить с пользой, научить Гермиону семафорной азбуке, а остальную компанию, еще и морзянке, договориться о встрече на раскопках. Но реальность неожиданно решила внести свои коррективы, и сделала это через соответствующее место. Первым сигналом стало сообщение Невилла о том, что директор отбыл в министерство, а ни Снипа, ни Кверрила никто не видел. «Хм», — заметил Хиндри, отложив таблицу сигналов. «Предлагаю сообщить МакГонагаллу. Гермиона, не могла бы ты взять это на себя? Тебя она скорее послушает. А мы подождем снаружи, так или иначе, но оттуда уйдем всей компанией. Пошли». Собрав бумаги, Хиндри стремительным шагом двинулся к замку. Разумеется, МакГонагаллу предупреждению не вняла. Выслушав вполне логичные рассуждения Гермионы, она заявила: «Даже если камень действительно там, и даже если бы кто-то, а не профессор Снейп, не профессор Кверрил такого желания иметь не могут, хотел его украсть, пока директор Дамблдор здесь, он на это не осмелился бы. Но ведь его нет в школе. Мисс Грейнджер, я прошу вас не беспокоиться об этом». МакГонагаллу снова уткнулась в бумаги. «Коридор надежно защищен. Если это все», — раздраженно хлопнув дверью, Гермиона выскочила из кабинета и сердито уставилась на друзей. «Это было ожидаемо», — пожал плечами Хиндри. «Полагаю, выбора у нас нет. Пошли». «Куда?» —